Бог даровал Израилю семь праздников. Три из них были связаны с путешествием. Об этом Моисей инструктировал так. Три раза в году весь мужской пол должен являться пред лице Господа, Бога твоего, на место, которое изберет Он, в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей. И никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками. Второзаконие 16 глава, 16 стих. На вопрос древнего Израиля, «Ну кто будет охранять наши семьи и земли, если все мужчины направятся на указанное место?» Господь даровал им следующее обетование. «И никто не пожелает земли твоей, если ты будешь являться пред лице Господа Бога твоего три раза в году». Исход 34 глава, 24 стих. Таким образом, десятки тысяч пилигримов собирались трижды в году в Иерусалиме со всех частей благословенной земли, дарованной Богом Израилю. И даже женщины и дети присоединялись к этим пилигримам, несмотря на то, что это указание их не касалось. Группа псалмов со 119 по 133, так называемых псалмами восхождения, были воспеваемы при приближении к Иерусалиму, который был прекрасной возвышенностью и радостью всей земли. Псалом 47:3. Никто не являлся туда с пустыми руками, но каждый приносил приношения и мирные жертвы. В этом огромном собрании пилигримы с радостью в сердцах преклонялись перед Господом. Они с воодушевлением восклицали друг другу: «Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень». Псалом 121, 1 стих. Эти грандиозные богопоклонения оказывали положительное влияние на социальную, национальную и даже коммерческую жизнь всей нации. Они служили соединяющим средством всего народа, предохраняющим их от разделений на всевозможные группировки. Таковое огромное собрание оказывало влияние и на коммерческую жизнь народа. Возможности взаимных обменов открывали пути для торговли между различными частями нации. Все эти благословения были результатом истинной верности Господу. Он и желал этого истинного богопоклонения. Вторым из этих праздников был праздник Седмиц или Пятидесятница, который праздновался спустя 50 дней после праздника первых плодов. В книге Левит Господь сказал Моисею так: «Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясения, 7 полных недель. До первого дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите хлебное приношение». Левит 23 глава с 15 стиха по 17 стих. Пятидесятница, что означает 50, и таким образом этот праздник озаглавлен праздником Пятидесятницы. Моисей также назвал его праздником Седмиц. Исход 34 глава, 22 стих. 50 дней тому назад совершился праздник первого плода, принесения так называемого снопа потрясения, а праздник Пятидесятницы, когда приносилось новое хлебное приношение, являлся эпилогом к празднику опресноков. Процедура событий была следующая. На 49-й день после Пасхи три избранных представителя, собрав зерна, приносили во двор храма. После специальной обработки, как молочение, очищение, сушки, выпекались два хлебы, подвергнувшиеся воздействию закваски. На 50-й день эти два хлебы были потрясаемы пред Господом в сопровождении возложения всесожжения на жертвенник, жертвы за грех и мирной жертвы. Однако эти два хлебы не могли быть положены на жертвенник, так как они содержали в себе квасное. После этого, в этот или даже в последующие дни, совершалось приношение личных первых плодов Господу. Об этом в книге Второзаконие, 26 главе, с 3 стиха по 11 стих сказано так: «И приди к священнику, он возьмет корзину из руки твоей и поставит ее пред жертвенником Господа. И ты скажешь: вывел нас Господь из Египта и дал нам землю сию, и вот я принес начатки плодов от земли». Этот праздник Седмиц со временем потерял агрикультурный характер, так как Израиль был разбросан между другими народами. Из всех серий жертвоприношений Израиля только два хлебы в день Пятидесятницы содержали в себе квасное, а квасное символизирует грех. Пасхальный же хлеб не содержал квасного, ибо он символизировал безгреховное тело Мессии. Кто, бывший без греха, взял грехи для спасения многих. Но два хлебы, содержащие квасное, были символом Израиля в его греховном состоянии. Прошло много столетий после утверждения этого праздника Господом. Пророки предсказывали пришествие Спасителя Израиля, Господа Иисуса Христа. Он пришел, он был распят согласно Божьему плану для спасения Израиля и других народов. Он воскрес из мертвых согласно Писанию. Он как первый плод, первенец из воскресших, показал себя своим ученикам и уверовавшим в течение 40 дней, указав им ожидать в Иерусалиме, доколе они не будут крещены Духом Святым и Его божественной силой после вознесения Его на небо. И как мы читаем, при наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Деяния апостолов, 2 глава, с 1 стиха по 2 стих. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Деяния апостолов, 2 глава, 5 стих. Апостол Петр сказал его соотечественникам с дальних стран и прозелитам, кто пришел в Иерусалим на праздник Пятидесятницы, о Мессии, Господе Иисусе Христе. И такова была сила Святого Духа, что в тот день к ученикам Господа Иисуса Христа было прибавлено около 3000 душ. Деяния апостолов, 2 глава, 41 стих. Евреи в настоящее время читают книгу Рув на праздник Седмиц или праздник Пятидесятницы. Эта книга говорит нам о Руфе Моавитянке, язычнице, пришедшей познать и полюбить Бога Наиминь. Руф стала женой Вооза и прародительницей царя Давида и сына царя Давида, Иисуса Христа, Мессии и нашего Спасителя. Праздник Пятидесятницы данный в книгах Моисея, указывает нам на время, когда евреи и язычники будут приходить к познанию и поклонению единого истинного Бога. Два хлеба, содержащие в себе квасное, изображают собой верующих во Христа, состоящих из евреев и язычников, искупленных драгоценною кровью пасхального агнца, то есть Господа Иисуса Христа. В день Пятидесятницы первые еврейские апостолы и уверовавшие вышли в мир с вестью о истинном спасении и свободе через Иисуса Христа. Не придете ли и вы к Нему, о котором говорили Моисей и пророки?